256-165 годы до нашей эры, сыгравшая важную роль в распространении греческой культуры среди народов Азии и Восточной Европы. Бухара, Хорезм и Самарканд не входили в состав греко-бактрийского государства и вели с ним оживленную торговлю, создавшую благоприятные условия и для обмена духовными ценностями. Есть все основания считать, что именно в этот период народы Средней Азии имели возможность ознакомиться с произведениями греческих философов и врачей. В этой связи представляется весьма сомнительной точка зрения некоторых буржуазных историков, утверждающих, что только через посредство арабов культурное наследие античной Греции могло проникнуть в Среднюю Азию. Недостаточно точно даже позитивное в отношении народов Средней Азии утверждение английского историка медицины Робинсона. В то время, когда имя Аристотеля было еще неизвестно Парижу, не могло быть произнесено в Оксфорде, его труды вспомнили в Нишапуре и с благоговением изучали в Самарканде. Не исключено, что труды Аристотеля и других философов Древней Греции читали и изучали в Самарканде, Хорезме и Бухаре на несколько веков раньше появления Парижа и Оксфорда. В VII веке до нашей эры на территории Бактрии зародилась новая религия – зороастризм, реформировавшая арийское многобожие иранских племен в монотеизм и быстро распространившееся среди населения Ирана и Средней Азии. Даже завоевание Александром Македонским Бактрии, Согдианы и Хорезма и создание греко-бактрийского государства, значительно усилившие влияние эллинизма в Средней Азии, не могли вытеснить зороастризм. Лишь завоевание Ирана и Средней Азии арабами и насильственное обращение их населения в мусульманство уничтожили культ зороастризма и заставили наиболее последовательных его приверженцев искать пристанище далеко от родины. Насаждение мусульманства сопровождалось крайней жестокостью. Уничтожались храмы, культурные ценности, богатейшие библиотеки. И всеми способами рассеял и уничтожил Кутейба всех, кто знал письменность, хранил ее предания, всех ученых, что были среди них. Так что покрылось все это мраком, и нет истинных знаний о том, что было известно из их истории. Писал о подвигах арабских захватчиков Средней Азии великий хорезмийский ученый Абу Рейхан Бируни. Древний Восток под редакцией академика Струвы, Москва, 1951 год, страница 90. Основные положения зороастризма, такие как отказ от непротивления злу, пассивности, нирваны, требование деятельной борьбы со злом и стремление к постоянному самосовершенствованию вместе с влиянием эллинских традиций и древних культур Индии и Китая наложили печать неповторимого своеобразия на культуру Хорезма, Самарканда и Бухары, которая в конце первого тысячелетия до нашей эры достигла высокого уровня. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты раскопок, произведенных экспедицией Академии наук СССР под руководством Толстого. Толстов. По следам древней хорезмийской цивилизации. Москва, Ленинград, 1948 год. Несмотря на опустошительное нашествие скифов, второй век нашей эры, нанесшее невосполнимый ущерб культуре и экономике государств Средней Азии, насильственное насаждение ислама и уничтожение культурных ценностей арабскими завоевателями, традиции культуры народов Ирана и Средней Азии и элементы нравственно-этических установок зороастризма сохранились. Видимо, в них истоки своеобразия мировоззрения большинства крупнейших среднеазиатских ученых, таких как Фараби, Бируни и других, весьма критически относившихся к догмам Корана. Разумеется, традиции среднеазиатской культуры и зороастризма оказали значительное влияние и на формирование философских, естественно-научных,